осторожно высвободил из-под одеяла руку и чуть слышно провел пальцами по лбу. Вся голова была забинтована. На виске пальцы мои нащупали короткие колючие волосы. Я понял, что попал в больницу, и что меня, когда я был без сознания, остригли. Хотелось поговорить с кем-нибудь, спросить, как я попал сюда, что со мной. Но никого уже рядом не было. Несколько минут я лежал с широко раскрытыми глазами, уставившись в потолок. Я силился припомнить все, что случилось со мною, но скоро устал и опять заснул до утра. Как Марущак поймал белую монахиню. Каждое утро, прежде чем уйти на работу, меня навещал отец. Он смотрел подолгу на меня, я все еще не мог выносить его пристального взгляда. Сразу вспоминалась история с ложками, и я отворачивался. Отец ни о чем меня не расспрашивал. Видно, все уже знал. Каждый раз приносил он мне яблоки из сада совпартшколы и интересные книжки из библиотеки. Придет, узнает, как я себя чувствую, и уйдет советоваться с врачами. В эти дни я понял, как дорог мне отец, как дорога мне Мария Афанасьевна, как дорог толстяк Петька Маримуха. Но странное дело, стоило мне только начать расспрашивать у них, что было дальше в ту ночь, когда я ночевал под стогом, все они, словно уговорившись, бормотали: «Потом, потом». Только один отец четко и ясно сказал: «Выздоравливай поскорее, Василь, тогда все узнаешь». Видно, доктора приказали им не тревожить меня понапрасну воспоминаниями о той страшной ночи, когда я стрелял в бандитов. Прошло несколько дней. Как-то вечером я лежал один в пустой маленькой палате, слушаясь, как хлопцы гоняют на площади перед мотором футбольный мяч. В больничном коридоре послышались гулкие торопливые шаги, и на пороге палаты появились Никита Коломеец и Марущак. Никита так загорел за те дни, что я лежал в больнице, что я не сразу узнал его. Халат ему дали не по росту, очень большой, черная стриженная наголо голова Коломейца смешно торчала из свободного воротника халата. Рослый плечистый Марущак, щегольский в сапогах и халате до колен, смотрел на меня, улыбаясь. Давно я уже его не видел, с той поры, как уехал на работу в совхоз, и мне было особенно приятно видеть его сейчас здесь. Никита оглядел палату, покрутил носом и, шумно придвинув стул, сказал: да у тебя, брат, здесь шикарно. Сам Кирзон никогда не спал в такой палате. Лучше, чем на балконе, спросил я. Балкон — это дикая природа джунглей, ответил Никита. А здесь, гляди, цивилизация, морс. Это здесь дают пить или домашний? Здесь дают. Больнично, сказал я. А мне как раз пить хочется очень, сказал Никита. Можно? И, не дожидаясь ответа, он поднес к губам стакан морса. «Оставь, Никита!» — прикрикнул на Коломейца Марущак. «Парень раненый лежит. Ему, может быть, каждую минуту пить захочется, а ты его грабишь». «Пей, пей, Никита!» — поспешно сказал я. «Морса я могу получить, сколько захочу». «Ну вот, видишь, я же сказал. Цивилизация!» — обрадовался Коломеец и, чмокая, стал пить морс. Худой выпуклый его кадык зашевелился, Коломеец даже глаза зажмурил от удовольствия. «Хорошо», — сказал он, облизываясь, — «шикарно. Надо, пожалуй, и мне лечь в больницу, чтобы меня поили бесплатно морсом». «Морс дают только тяжело больным, Никита», — сказал я как можно более спокойно. «А тебя в больницу не возьмут, как бы ты ни просился». «Почем ты знаешь?» «А может быть, и взяли бы», — беспечно сказал Коломеец. «Вот если бы я в ту ночь пошел с тобой к молотилке, и меня, наверное, подбили бы. Хотя нет», — добавил он важно, — «я бы скорее их уложил, и не одного, а всю компанию». «А я что, разве кого-нибудь уложил?» — спросил я, поднимаясь. «Здравствуйте», — Коломеец засмеялся. «Совершил, можно сказать, подвиг, а теперь незнайкой прикидывается». «Да я ничего не знаю, Никита», — Я же так упал там на баштане.